Глава 15. А две недели спустя инспектор Блант имел неприятную беседу с начальником полиции графства. Майор Меррелл из-за своих лохматых кустистых бровей очень походил на рассерженного терьера, но подчиненные любили его и уважали его мнение. «Так-так-так», — произнес майор Меррелл, — «чем же мы располагаем? Ничем, от чего можно было бы оттолкнуться. Возьмем этого де Сузу. Мы ведь не можем как-то связать его с убитой девочкой. Вот если бы мы обнаружили тело леди Стабс, все было бы иначе». Он сдвинул свои кустистые брови и пристально посмотрел на Бланда. «Вы ведь считаете, что говорить теперь можно только о теле?» «А что думаете вы сами, сэр?» «О, я с вами согласен. Будь она жива, мы бы ее давно обнаружили. Конечно, если она не продумала своих действий до мелочей. Но я не вижу ни малейших тому доказательств. Как известно, денег у нее не было, мы выясняли. Все деньги были у сэра Джорджа. Он ни в чем ей не отказывал, но своих средств у нее не было, ни гроша. И не похоже, чтобы у нее имелся любовник, ни слухов, ни сплетен на этот счет. А в наших-то краях, если что, сразу бы проведали». Он долго всматривался в потолок, потом стал сосредоточенно изучать пол. «Ничего не знаем, ни единой зацепочки. Мы только предполагаем, что де Суза по какой-то причине расправился со своей кузиной. Естественно, напрашивается такая версия. Он встретился с ней у лодочного домика, посадил к себе в моторную лодку, а затем, когда они отплыли, столкнул ее за борт. Ну и как? Это действительно возможно? Вы ведь проводили эксперимент?» «Боже мой, сэр, да в отпускное время можно запросто утопить целую лодку людей, хоть в реке, хоть на взморье, и никто ничего не заметит. На всех лодках и катерах визг да возня, всех охочут дурачиться. Но де Суза не мог знать, что в лодочном домике изнывает от скуки какая-то девчонка. И ставлю 10 против 1, она наверняка глазела из окна на реку». «Ну и что, если даже так? Хоскинс тоже смотрел из окна, когда вы устроили свое представление на реке. Вы его видели?» «Нет, сэр. Никому бы и в голову не пришло, что внутри кто-то есть. Чтобы вас заметили, нужно выйти на веранду». «Возможно, она и вышла. Де Суза сразу смекнул, что она все видела. Он сходит на берег и спрашивает ее, что она там делает. Она впускает его и, конечно же, выкладывает ему, какую ей важную доверили роль в игре. Как же можно этим не похвастаться? Он вроде бы шутливо накидывает ей на шею веревку и...» Майор Меррелл сделал выразительный жест руками. «Вот так вот. Ну ладно, Блант, допустим, что все именно так и было. Но ведь опять-таки, допустим, опять-таки, никаких доказательств. И тела тоже нет. Если мы попытаемся задержать де Сузу в Англии, наживем кучу неприятностей. Нам все равно придется его отпустить». «Он уже точно уходит, сэр? И сейчас он на неделю поставил яхту в док, а потом собирается в обратный путь на свой проклятый остров». «Значит, у нас не так много времени», — мрачно заключил инспектор Блант. «Но я полагаю, есть и другие версии?» «Да, сэр, есть несколько версий. Я все еще думаю, что девушку мог убить кто-то из тех, кому были хорошо известны условия игры. Мы можем исключить из их числа двоих — сэра Джорджа Стабса и капитана Уорбертона. Один ходили еще у аттракционов, на лужайке, и весь день были заняты. За них может поручиться дюжина людей. То же самое можно сказать и о миссис Мастертон. Не знаю, стоит ли вообще включать ее в этот список». «Включать надо всех», — сказал майор Меррелл. «Она все время названивает мне, требует, чтобы я прислал людей с ищейками». «В детективном романе», — задумчиво добавил он, — «ее непременно сделали бы убийцей. Ну, бог с ними, с романами. Я очень хорошо знаю Конни Мастертон. Я просто не в состоянии представить, как она душит девочек и гоняется за красотками в экзотических нарядах. Ладно, кто там еще?» «Миссис Оливер», — сказал Блант. «Это она придумала игру «Найди жертву». Довольно эксцентричная личность. Большую часть дня отсутствовал, и где ее носил, не знаю. Затем Алек Легг. Молодой человек из розового коттеджа?» «Да. Он совсем недолго пробыл на празднике, или на него там просто никто не обратил внимания. Сам-то он сказал, что Все ему надоело и ушел к себе в коттедж. Но старик Мердл, он присматривает на причале за лодками и помогает при швартовке. Так вот он божится, что Алик Лег проходил мимо него в свой коттедж около 5 часов, не раньше. Таким образом, час с лишним он занимался неизвестно чем. Он, конечно, говорит, что Мердл просто не знал, сколько времени, и ляпнул первое, что пришло в голову. Старику 92 уже. «Да, все это не слишком убедительно», — сказал майор Мердл. «И никакого мотива или подходящей зацепки? Возможно, у него были шашни с леди Стабс», — неуверенно проговорил Блант. «А та пригрозила, что скажет его жене. Вот он ее и прикончил. А девчонка могла видеть». — Ну, а труп леди Стабс, он что, по-вашему, где-то его спрятал? — Да, но будь я проклят, если знаю, где и как. Мои люди обыскали все 65 акров. И нигде, ни кусочка взрыхленной земли. Мы обшарили все кустарники. Но если ему действительно удалось спрятать труп, он мог для отвода глаз бросить в реку шляпу покойной. А Марлин Такер все видела, и он от нее избавился тем же способом. Немного помолчав, инспектор Блант сказал, «Есть еще миссис Лег. Что у нас о ней?» «Она говорит, что с 4 до 5:30 находилась в чайной палатке, но ее в это время там не было. Я выяснил это после разговора с миссис Фолиат. Свидетели подтверждают слова миссис Фолиат. Между тем, эти 30 минут особенно для нас важны». Он опять немного помолчал. «Далее я бы назвал Майкла Уэймана, молодого архитектора. Вроде бы он... ни с какого боку не связан с этими событиями, но характер у него такой, что я бы именно его назвал наиболее вероятным кандидатом в убийцы. Дерзок. Я очень уверен в себе. Такой прикончит и глазом не моргнет. Не удивлюсь, если у него шаткое алиби». — Вы чертовски обстоятельный, Блант, — с легкой досадой заметил майор Мерл. — Что он сам-то говорит? Где он был в это время? — Он очень сумбурно говорил, сэр. Ничего толком не поймешь. — Стало быть, с божьей искрой архитектор! — с чувством произнес майор Мерл, совсем недавно выстроивший себе дом недалеко от берега моря. — Такие уж они сумбурные, все эти гении. Интересно, понимают ли они себя сами? — Совершенно не помнят, где он когда был. А главное, никто его не видел. Кстати, есть основания полагать, что леди Стабс была к нему неравнодушна. Вы хотите сказать, что убийство произошло на сексуальной почве? Я просто ищу, за что можно зацепиться, сэр. С достоинством ответил инспектор Блант. Теперь мисс Брюс. Он замолчал, и это было долгое молчание. Мисс Брюс — это секретарша? Да, сэр. Очень расторопная женщина. И он опять многозначительно умолк. Майор Мерл внимательно смотрел на своего подчиненного. — У вас есть на ее счет какие-нибудь соображения? — спросил он. — Да, сэр. Видите ли, она открыто признает, что была в лодочном домике примерно в то время, когда было совершено убийство. — Разве она поступила бы так, если бы была виновна? — А почему бы и нет? — проговорил Блант. — Признать, что она была там, это для нее, пожалуй, самое лучшее. Судите сами. Она берет поднос с пирожными и фруктовой водой и говорит, что хочет отнести это девочке. Очень подходящее объяснение для своего там присутствия. Она идет в домик и через какое-то время возвращается, а позже говорит, что застала девушку живой, и мы, естественно, верим ее словам. Но если вы помните, сэр, в медицинском заключении доктора Кука указано, что смерть наступила где-то от 4:45. А о том, что Марлин была жива в 4:45, заявила только сама мисс Брюс. Кроме того, она говорит, что эта леди Стабс попросила ее отнести пирожные и воду Марлин. Но другой свидетель утверждает, что на леди Стабс это не похоже. Я думаю, вы тоже согласитесь с этим. Леди Стабс — недалекая красотка, которая думала только о себе и своей внешности. Она, по-видимому, никогда не интересовалась ни хозяйством, ни кухней. Ее заботила исключительно ее собственная персона. Чем больше я об этом размышляю, тем меньше мне верится, что леди Стабс попросила мисс Брюс отнести несчастной девочке какое-нибудь угощение. Вы знаете, Блант, в этом что-то есть. Но каков же тогда мотив? Мотива для убийства девочки я не нахожу, — сказал Блант. Ну, а вот что касается леди Стабс, по утверждениям мсье Пуаро, я вам о нем говорил, мисс Брюс по уши влюблена в своего хозяина. Предположим, что она пошла за леди Стабс в лес, и там ее убила. А Марлин Такер, которой надоело сидеть в заперти, вышла из своего домика и случайно это увидела. И секретарше пришлось расправиться и с Марлин. Что же она делает дальше? Она затаскивает тело девушки в лодочный домик, возвращается, берет поднос и снова отправляется в домик. Таким образом, у нее появляется оправдание, почему она какое-то время отсутствовала на празднике, и еще возможность утверждать, что в четверть пятого Марлин Такер была жива. Причем мисс Брюс единственная, кто утверждал это с абсолютной уверенностью. «Ну-ну», — вздохнул майор Мерл. «Продолжайте, Блант, продолжайте. Ну, а что же она, по-вашему, сделала с телом леди Стабс? Спрятала в кустах, зарыла или бросила в реку? Последнее было весьма затруднительно, верно?» «Все зависит от того, где было совершено убийство», — сказал инспектор. «Если неподалеку от лодочного домика она могла дотащить тело до причала и сбросить. Она ведь довольно крепкая женщина. На глазах у пассажиров прогулочных катеров?» «Пассажиры подумали бы, что это две подружки решили подурачиться. Конечно, все это весьма рискованно, но вполне возможно. И все же мне кажется, что она скорее бы где-нибудь спрятала тело, а шляпу бросила в холм. Понимаете, она хорошо знает дом и окрестности. Ей легко было найти надежное место. Спрятала, чтобы после, улучив момент, сбросить труп в реку. А почему нет? Ну, разумеется, если она и есть убийца», — спохватившись, добавил он. «Собственно говоря, я больше склонен подозревать Д'Сузу». Майор Мерл что-то чиркал в своем блокноте. Но вот он поднял голову и откашлялся. «Итак, что же у нас получается? Имеются 5 или 6 человек, которые могли убить Марлин Такер. Одних мы можем подозревать в большей степени, других — в меньшей. Но это, собственно говоря, и все, что мы на данный момент имеем. В общих чертах мы представляем себе мотив убийства. Ее убили, потому что она что-то видела. Но до тех пор, пока мы не узнаем, что же она видела, мы не сможем установить, кто ее убил». «По-моему, сэр, вы несколько усложняете ситуацию». «Не думаю. Ну ничего, в конце концов, мы доберемся до истины». «А тем временем этот малый, посмеиваясь, в кулак удерет из Англии. Вы уверены в том, что это он?» «Нет-нет, я не говорю, что вы не правы. Может, и он...» Начальник полиции умолк и, немного подумав, сказал: «Во всяком случае, лучше он, чем какой-нибудь психопат. Если бы это был псих, он бы уже давно спроворил нам 3-е убийство». «Говорят, Бог троицы любит», — мрачно произнес инспектор. Он повторил эту поговорку и на следующее утро, когда пришло сообщение, что старик Мердл утонул в реке. Он, должно быть, превысил свою обычную норму в любимом пабе в Гитчеме, вот и свалился в реку, когда, приплыв домой, выходил на причал. Лодку обнаружили почти сразу, а к вечеру нашли и тело старика. Дознание было недолгим, ночь накануне выдалась темная и ненастная, старик Мердл выпил 3 пинты пива, а было ему 92 года. Отсюда и вердикт — смерть в результате несчастного случая.